Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество, и расположение чеченов тотчас было завоевано. Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо проверить, так ли мы живем. Тем временем готовил техотделы пресловутое секретное оружие. Это вот что такое было. Алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция. Все ящики со спичками укрыли за дверью 100 тысяч вольт. Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части. Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то по прошествии недель двух от начала, в одну из темных, ничем не освещенных ночей, раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы, и не бунтари долбили ее. Разрушали стену сами войска конвоя. В лагере был переполох. Метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли. К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. По ту сторону проломов, чтобы зэки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулеметами. Говорят, опыт проломов был норильский. Там тоже сделали их, чтобы через них выманивать дрогнувших, через них натравливать урок и через них же ввести войска под предлогом наведения порядка. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы. И в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб восставших решил разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укрепленную саманными навалами против проломов для защиты от пулеметов. Так все переменилось. Конвой разрушал зону, а лагерники ее восстанавливали. И воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона. Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов, назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго должен бежать ночью по сигналу тревоги и занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги. Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулеметов. Кто и не был готов, подичась привыкал. Лихо до дна, а там дорога одна. И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона управления степлага, на котором толпились чины, крытые погонами строевыми широкими и прокурорскими узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги, и прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками и держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду. И тогда с балкона, исключая автоматчиков из поля съемки, зажужжали кинокамеры и защелкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там еще был, все члены партии, конечно, смеялись дикому зрелищу этих воодушевленных, первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными, обманутыми согражданами, и им было очень смешно. Эти фотографии ведь где-то сейчас подклеены в карательных отчетах. И, может быть, не достанет у кого-то расторопности уничтожить их перед лицом будущего. А еще к проломам подкрадывались надзиратели и, вполне как на диких животных или на снежного человека, пытались набросить веревочные петли с крючьями и затащить к себе языка. Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: «Опомнитесь, переходите за зону в проломы, в этих местах не стреляем, перешедших не будем судить за бунт». По лагерному радио отозвалась комиссия так: «Кто хочет спасаться, валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого». Так и сделал член самой комиссии, бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте как бы по делам. Как бы не потому, что его бы задержали или было чем выстрелить в спину, а почти невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей. Еще и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно, и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно выглянул за вахту, а там на него накинулись и руки связали. 3 недели он притворялся, и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи. Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик. Хотят подставить под пули тех, кто не берет железок. Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия — ширма для бандитского разгула. Ведите переговоры, достойные политических заключенных, а не готовьтесь к бессмысленной обороне. Долго зияли проломы. Дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около 50. Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось. И терзались, и эту возможность обдумывали втайне, может быть, тысячи. А бывших малолеток вызывали и на самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души, и слишком низкие законы, по которым жизнь дается однажды, и бытие определяет сознание, и шкура гнет человека в трусость, не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали. Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам: «Да пропадите вы пропадом, травите, грызите». И операция так хорошо задуманная, что заключенные разбегутся через проломы, как крысы, и останутся самые упорные, которых и раздавить. Операция эта провалилась потому, что изобрели ее шкуры. И в стенной газете «Восставших» рядом с рисунком женщина показывает ребенку под стеклянным колпаком наручники: «Вот в таких держали твоего отца». Появилась карикатура: «Последний перебежчик. Черный кот, убегающий в пролом». Но карикатуры всегда смеются. Людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвертая, пятая неделя. То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго, половину мая, и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встречи, затей. Потом верили слухам, что поднялся рудник. Может, за ним поднимутся Чорбай-Нура, Спасск, весь Степлак. Там, смотришь, Караганда, там весь архипелаг извергнется и рассыпется на 400 дорог. Но рудник, заложив руки за спину и голову опустив, все так же ходил на 11 часов заражаться силикозом, и не было ему дела ни до Кингира, ни даже до себя. Никто не поддержал остров Кингир. Уже невозможно было и рвануть в пустыню. Прибывали войска. Они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи еще двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка. «Приедет барин», — ждали Маленкова, — «и рассудит. Приедет добрый, и ахнет, и всплеснет руками. Да как они жили тут! Да как вы их тут держали? Судить убийц, расстрелять Чечева и Беляева, разжаловать остальных». Но слишком точкою была и слишком розовой. Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денечки и сдаваться на расправу степлагу МВД. И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чем не замешан, и если осторожненько дальше, то и не будет. А кто-то был молодожен, и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий. Для этих молодоженов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которые не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний. И то, что расплата не шла, каждое утро было для них даром неба. А верующие молились, и, переложив на Бога исход кингирского смятения, как всегда были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. И яговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали, заставили их мыть посуду. Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в теплые, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да и к тому ж еще. А кто-то знал, что замешан уже необратимо, и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце. Но когда эти все люди собирались на собрание, чтобы решить, сдаваться им или держаться, они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти. «Товарищи», — уверенно говорил статный Кузнецов, будто знал он много тайн, и все тайны были за арестантов. «У нас есть средства огневой защиты, и 50% от наших потерь будут и у противника». И так еще он говорил: «Даже гибель наша не будет бесплодной». В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура. И когда голосовали, держаться ли, большинство голосовало «за». Тогда Слученков многозначительно угрожал: «Смотрите же, с теми, кто остается в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за 5 минут до сдачи». Однажды внешнее радио объявило приказ по ГУЛАГу за отказ от работы, за саботаж, за кенгирское лакотделение Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, за что те? Последний срок выхода на работу. Но прошел и этот последний срок, и все оставалось так же. Все оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни 8000 человек, только еще более разила от аккуратной жизни лагеря. Пища 3 раза в день, баня в срок, прачечная, смена белья, парикмахерская, швейная и сапожная мастерские, даже примирительные суды для спорящих, и даже освобождение на волю. Да. Внешнее радио иногда вызывало освобождающихся. Это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошел, или якобы подошел, конец срока. Может быть, таким образом управление и брало языков без надзирательской веревки с крючками. Комиссия проверить не могла и отпускала всех.